Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о начале новой эры – реформации, то есть о шестом поворотном пункте в истории Церкви. Говоря о этих событиях, мы подходим к такому периоду в истории Церкви, который был самым важным периодом от Дня Пятидесятницы, в которой была рождена Церковь Христова в Иерусалиме. Этим новым днем была реформация. О том, как она произошла и развивалась, я буду говорить в моих беседах. Путь к реформации был весьма длинный и стоил многих жертв. В этой великой борьбе участвовали многие лица, имена которых известны и неизвестны для истории. Но никто из них не забытый перед Богом. Он знает всех их имена и жертвы. Личность, которую Бог избрал для проведения этой работы, где Церковь Христова была подобна полю, усеянному сухими костями, как это записано у пророка Иезекииля в 37 главе. Оживут ли эти сухие кости и смогут ли двигаться? Мы знаем, что когда пришло Божье время, и Бог захотел этого, то кости мертвые начали двигаться, и когда вошел в них Дух, они ожили. Человеком этим Богом избранным был Мартин Лютер, монах августиновского ордена или закона. Расскажу краткую биографию Мартина Лютера. 10 ноября 1483 года в Германии, в городе Эйслебен, саксонского курфюрства, когда Мартин был полугодичным ребенком, его отец с семьей переселился в город Менсфильд, Угардских гор. Родители Мартина были весьма благочестивыми людьми, но были бедными. Отец Мартина был весьма энергичным и предприимчивым человеком, любившим труд. Иногда он работал до изнеможения. Работая так, он сэкономил нужную сумму денег, чтобы дать своему даровитому мальчику, как думал отец о Мартине, хорошее образование. Начальную школу Мартин окончил в Менсфильде. Среднее образование он закончил в Магдебурге. И университетское образование закончил в Эрфурте. В Эрфуртском университете он получил свою первую научную степень – магистра искусства. Для отца, принесшего такие жертвы, чтобы дать сыну образование, это был самый радостный день. Теперь отец думал о том, чтобы Мартин продолжал свое учение на юридическом факультете и изучал право. Он мечтал о своем сыне как знаменитом адвокате. Однако мечтания этого доброго отца не сбылись. После семимесячного пребывания на юридическом факультете Мартин оставил учебу в университете и поступил монахом в августиновский монастырь в городе Эрфурте. Отец Мартина был человеком крепких убеждений и сильной воли, а кроме этих качеств он был вспыльчивого характера. Долгие годы он мечтал о том, что сын его будет знаменитым адвокатом и имеет свою контору в городе. Ради этой мечты он принес столько жертв, чтобы дать своему сыну образование, которого он очень любил. И вместо всех этих иллюзий такое разочарование. Сын его стал монахом. Он не только был разочарован, но он был разъяренный до бешенства. Мартин же был сыном своего отца и имел такую же несокрушимую волю. Несмотря на ярость своего отца, Мартин не оставил своего намерения, чтобы стать монахом. В то время он верил, что он останется монахом на всю свою жизнь. Теперь же Лютер вместо юридического факультета, где он учил право, стал изучать теологию. В 1507 году он был посвящен в священнический сан. В следующем году его послали из Эрфурта в Виттенберг, чтобы он был репетитором студентов того университета. В теологии он получил первую степень, то есть бакалавра теологии. После годичного пребывания в Виттенберге его опять перевели в Эрфурт. Здесь он получил вторую научную степень по теологии, дающего ему право быть толкователем изречений и священного писания. В Эрфурте ему было поручено учить и толковать учение, написанное Петром Ломбардом, итальянского теолога, архиепископа города Парижа во Франции. Это было весьма ответственное, высокое и весьма почетное назначение для Лютера, учитывая его молодость. Ему было всего только 26 лет. Когда он учительствовал в Эрфурте, Лютер получил иное назначение, чтобы сопутствовать одному из старших братьев из ордена в Рим и быть его компаньоном. Когда старший летами и положением спутник Лютера был занят в Риме многими разными делами, Мартин имел возможность бродить по городу, бывшему когда-то столицей Римской империи, а теперь он стал столицей Римо-католической церкви. Благодаря такому благоприятному обстоятельству Лютер мог посетить и ознакомиться со всеми достопримечаниями города и его святынями. На своих коленях он захотел в своей ревности подняться по лестнице, называемой «Скаля Санта», о которой существовало предание, что это была та самая лестница, по которой Иисуса Христа вели к Пилату, которую, как говорится в этом предании, крестоносцы принесли ее из Иерусалима. В этой истории восхождения Лютера на своих коленях вверх по этой лестнице Лютер услышал внутри себя как бы голос, говорящий к нему: «Праведный своею верою жив будет» Аввакума 2:4. Это было для Лютера нечто подобное откровению от Бога. Лютер поднялся со своих колен и сошел вниз. Многие говорят об этом событии, что это было обращением Лютера. Но согласно его биографии, в которой говорится, что он был обращен в 1512 году в Виттенбергском монастыре в своей келье. Восхождение же Лютера на коленях происходило в 1511 году и в Риме. То, что Лютер увидел и услышал, будучи в Риме, о религии духовенства, их морали, ошеломило и удивило Лютера до глубины его души, нанося раны для его благочестия и нанося боль для его религиозных искренностей. Об этом он вспоминает гораздо позже, каким отвращением наполнилась его душа по отношению таких лиц в Римо-католической иерархии. Вскоре после своего возвращения из Рима он опять переехал на постоянное жительство в Виттенберг. Здесь, в Виттенбергском университете, ему было предложено читать библейские лекции для студентов того университета, что он и делал до конца своей жизни. В Виттенбергском храме он начал произносить свои проповеди. Виттенбергским университетом ему была присвоена степень доктора теологии. В это время Лютер также был назначен приором или настоятелем Виттенбергского монастыря. Ему также было поручено наблюдать над 11 иными монастырями. Лютер был глубоко религиозным человеком, и от своего детства он пребывал в обрядах и учении Римо-католической церкви. Он был научен о грехе и о наказании за грех грешников в аду. Ада он очень боялся и потому очень заботился о спасении своей души. По таким впечатлениям учения Римо-католической церкви он пришел к такому выводу, что наилучшим средством для спасения это нужно уйти из этого греховного мира. И несмотря на гнев и разочарование своего отца, которого он весьма любил, то он все-таки отказался от всего земного и захотел похоронить себя для мира в стенах Виттенбергского монастыря, и он стал монахом.